Рассказывается в Акалладет, что в то время нуменорцы, спасшиеся от гибели, бежали на восток. Вел их Элендиль Статный, и с ним сыновья его, Исильдур и Анарион. Были они родичами короля и потомками Эльроса, но не желали внимать Саурону и отказались воевать с западными владыками. Собрав на свои корабли всех, кто остался верен Валарам, покинули они берега Нуменора, прежде чем он погиб. Могучи были те люди и крепки их корабли, но буря оказалась сильнее, и водяные горы вздымали их к облакам, и словно морские птицы опустились они на земли Среднеземья. Элендиля волны принесли к берегам Линдона, и там был он дружески принят Гильгаладом. Затем Элендиль переправился через реку Синюю и у подножия Эредлуин основал свое королевство, и подданные его селились по всему Эреадору на берегах Сини и Берендуина. Столицей же королевства был город Аннуминас, что на озере Ненуиал. Жили нуменорцы и в Форносте, что на Северном Нагорье, и в Кардолане, и на холмах Рудаура. Возвели они башни на Эмин-Берайде и Амон-Суле, и хотя ныне в тех краях лишь могильники да руины, башни Эмин-Берайда все еще глядят на море. Исильдура и Анариона буря отнесла к югу, и после долгих скитаний привели они корабли в устье великой реки Андуина, что бежит из Раваниона к западному морю, впадая в залив Бельфалас. Там основали они королевство, позднее названное Гондор, а северное королевство звалось Арнор. Давным-давно, во дни своего могущества, нуменорские мореходы возвели в устье Андуина укрепленную гавань, невзирая на близость Черного края, где владычествовал Саурон. Позднее в ту гавань приплывали лишь верные нуменорцы, и потому край этот населяли большей частью родичи друзей эльфов и подданные Элендиля. Потому они радостно встретили его сыновей. Столицей южных владений был Озгиляв, рассекаемый надвое великой рекой. Нуменорцы построили через нее большой мост, на котором стояли башни и дивного вида дома, и длинные лодьи подымались от моря к причалам города. По обе стороны от реки были возведены и иные твердыни. Минас-Ифиль, крепость восходящей луны, восточнее, на отроге гор тьмы, как угроза Мордору, и Минас-Анор, крепость заходящего солнца на западе у подножья горы Миндоллуин, как щит от диких жителей равнин. В Минас-Ифиле жил Исильдур, в Минас-Аноре — Анарион. Королевство они поделили меж собою, и троны их стояли рядом в высоком чертоге Озгиляфа. Нуменорцы в Гондоре жили большей частью в этих городах, но возвели также в том краю за годы своего могущества много дивных и мощных твердынь. У Аргонафа, близ Агларунда и Эреха, а в каменном кольце Ангреноста, что зовется людьми Исенгард, под их руками поднялась к небу незыблемая игла Ортханка. Множество дивных сокровищ и небывалых творений привезли из Нуменора изгнанники, но главнейшей драгоценностью были семь камней и белое древо. Древо то было проращено из плода Нимлота Дивного, что когда-то рос в королевских хоромах в Арманелосе и был сожжен Сауроном. Нимлот же, в свою очередь, происходил от Тирионского древа, которое было подобием древнейшего древа, Телпериона Белого, взращенного Яванной в землях Валаров. Древо, память об Эльдорах и свете Валинора, было посажено в Минас-Ифиле перед дворцом Исильдура, ибо это он спас плод от гибели, камни же были разделены. Три камня взял Элендиль и подва его сыновья. Камни Элендиля помещены были в башне на Эмин-Берайд, на Амон-Суле и в Ан-Нуминасе. Камни же сыновей его находились в Минас-Ифиле и Минас-Аноре, а также в Ортханке и Озгилиафе. Были эти камни такого свойства, что всякий, кто глядел в них, мог видеть нечто, отдаленное в пространстве и во времени. Большей частью камень открывал то, что близко было другому, родственному камню, ибо все они были связаны между собой. Однако тот, кто был могуч волей и духом, мог научиться направлять свой взор туда, куда желалось ему. Так узнавали нуменорцы о том, что хотели сокрыть их враги, и ничто не могло от них укрыться в одни их могущества. Говорят, что башни Эмен-Берейда возведены были не изгнанниками, но самим Гильгаладом для друга его Элендиля, и всевидящий камень Эмен-Берейда помещен был в Эластерионе, высочайшей из башен. Часто, когда тоска овладевала Элендилем, он отправлялся туда и долго вглядывался в бесконечные морские просторы, и многие верят, что иногда мог он даже узреть вдали башни Аваллоне, что на Эресе. Там обитал и обитает ныне Верховный Камень. Камни эти были подарены эльдерами отцу Элендиля, Амандилю, дабы поддержать верных нуменорцев в тяжкие для них дни, когда эльфы не могли уже больше приплывать в край, затемненный Сауроном. Камни звались палантиры, что означает «видящие издалека», но те из них, что были когда-то привезены в Среднеземье, сгинули бесследно. Так изгнанники основали свои королевства Арнор и Гондор. Но прошли годы, и стало ясно, что их враг Саурон вернулся в Среднеземье. Говорят, что он тайно пробрался в давнее свое владение Мордор, что за стеной Эфельдуафа — гор тьмы, а был тот край у восточных границ Гондора. В Мордоре, в долине Гор-Горов, возведена была огромная мощная твердыня Барад-дур, Черный замок. Там была и огненная гора, что эльфы прозвали Ородруин. Недаром же Саурон в незапамятные времена поселился там. Он использовал огонь, извергавшийся из сердца земли, для своего чародейского ремесла. И там, посреди Мордора, выковал он кольцо всевластия. Ныне же бродил он во тьме, покуда не сотворил себе нового облика, и была та личина ужасна. Ибо прежнее благородное обличье навеки покинуло его, когда он низвергся в бездну во время гибели Нуменора. Вновь надел Саурон единое кольцо и облегся в мощь. И немногие, даже самые могучие люди и эльфы могли вынести пышущий злобой взгляд ока Саурона. Саурон готовился к войне с эльдерами и дунаданами, и огненная гора пробудилась вновь. Узрев же издалека дым Ородруина и поняв, что Саурон вернулся, нуменорцы нарекли эту гору Амон-Амрат, роковая гора. И собрал Саурон несметное войско подвластных ему, что жили на юге и на востоке. Было среди них немало высокорожденных нуменорцев, ибо когда еще Саурон пребывал в Нуменоре, многие жители того края обратились ко злу. Потому те, кто уплывал тогда на восток и закладывал на побережье крепости и города, все почти склонялись перед его волей и с той же охотой служили ему в Среднеземье. Опасаясь, однако, мощи Гильгалада, те высокородные изменники и могучие лиходеи поселялись далеко на юге, но были среди них двое — Херумор и Фуэнур, повелевавшие харадримцами, многочисленным и свирепым племенем, что жило в пустынных землях к югу от Мордора за устьем Андуина. И вот когда Саурон решил, что час его настал, он повел бесчисленное войско на новое королевство Гондор и захватил Минас Ифиль и уничтожил белое древо, посаженное Исильдуром. Но сам Исильдур избегнул смерти и, увозя с собою семя белого древа с женою и сыновьями, спустился на корабле по Андуину и поплыл искать помощи у Элендиля. Анарион, между тем, защищал Озгилиаф от врага и даже на время отбросил его к горам, но Саурон вновь собирал силы, и Анарион знал, что если не придет помощь, королевство его долго не продержится. Элендиль и Гильгалад вместе долго держали совет, ибо понимали, что Саурон наберет небывалую силу и разгромит своих врагов поодиночке, если только они не объединятся против него. А потому заключили они союз, что зовется последним, и двинулись на восток в Среднеземье, собирая многочисленное войско людей и эльфов. Ненадолго остановились они в Имладрисе. Говорят, что никогда прежде не видели в Среднеземье более прекрасного и лучше вооруженного войска, и что больших сил не собирали с тех пор, как воинство валоров двинулось на Тангородрим. Выйдя из Имладриса, по многочисленным тропам перешли они мглистый хребет, спустились вниз по течению Андуина и, наконец, повстречались с войском Саурона на Дагорлад, ратном поле, что лежит у самых врат Черной страны. Все живое разделилось в тот день на два лагеря, и существа одного племени, даже звери и птицы, сражались на обеих сторонах. Все, кроме эльфов. Лишь они не разделились и шли все под знаменами Гильгалада. Гномы сражались и за тех, и за других, но племя Дарина, Морийского, билось против Саурона. Воинство Гильгалада и Элендиля победило, ибо мощь эльфов в те дни была еще велика, а нуменорцы были могучие, статные и ужасны в гневе. Никто не мог выстоять против Айглоса, копья Гильгалада. А пред мечом Элендиля трепетали и орки, и люди, ибо меч тот сиял светом луны и солнца, и звался Нарсиль. Затем Гильгалад и Элендиль вступили в Мордор и осадили твердыню Саурона. 7 лет длилась осада, и многие погибли от огня, стрел и дротиков врага, ибо Саурон постоянно устраивал вылазки. Там, на плато Горгоров, пал Анарион, сын Элендиля, и с ним многие воины. Но вот кольцо осады стянулось так, что Саурон принужден был сам выйти в бой. Он сражался в поединке с Гильгаладом и Элендилем, и оба они погибли. И когда пал Элендиль, меч его переломился под ним. Но и Саурон был повергнут, и Исильдур обломком Нарсиля отрубил с руки врага палец с кольцом всевластия и взял это кольцо себе. Так Саурон на время был покорен и покинул свое тело, и дух его бежал прочь и сокрылся в дебрях. Долго еще после того не обретал он зримого облика. Так после древних дней и черных лет началась третья эпоха мира. И в те времена жили еще надежда и память о радости, и долго еще белое древо Эльдоров цвело в королевских хоромах, ибо прежде чем покинуть Гондор, Исильдур посадил спасенный сеянец в крепости Анор в память о своем брате. Слуги Саурона были разгромлены на голову и рассеяны, но не уничтожены. И хотя многие люди отвернулись от зла и пришли под руку наследников Элендиля, но были и те, кто в душе своей помнил Саурона и ненавидел западные королевства. Черный замок сравняли с землей, но корни его остались, и это не было забыто. Правда, нуменорцы неусыпно сторожили Мордор, Но мало кто осмеливался там поселиться, всех пугала память о Сауроне и огненная гора, возвышавшаяся у Барад-дура. И пепел покрывал бесплодное плато Горгоров. Множество эльфов, нуменорцев и иных людей, их союзников, погибли в битве и при осаде. И не было больше Элендиля Статного и верховного короля Гильгалада. Никогда больше не собиралось такое войско, и никогда больше не заключался такой союз, ибо после гибели Элендиля люди и эльфы отдалились друг от друга. Даже мудрые не знали тогда, что стало с кольцом всевластия. Однако оно не было уничтожено, ибо Исильдур не отдал его стоявшим рядом Эльронду и Цирдану. Они советовали Исильдуру бросить кольцо в пламя близкого Ородруина, дабы оно сгинуло, а мощь Саурона ослабла, и он навеки остался бы зловещей тенью в дебрях. Но отказался Исильдур принять этот совет и молвил так: «Пусть то будет вира за смерть отца моего и брата, и разве не я нанес врагу смертельный удар?» К тому же кольцо показалось ему небывало дивным на вид, и не мог он снести, чтоб его уничтожили. Потому, взяв кольцо с собой, он вернулся вначале в Минас-Анор и посадил там белое древо в память о брате своем Анарионе. Вскоре Исильдур оставил править Гондором Менельдиля, сына своего брата. Кольцо он унес, рассудив, что оно будет передаваться по наследству в его роде, и двинулся на север тем путем, которым пришел Элендиль. Он отказался от Южного королевства, ибо намеревался править владениями своего отца в Эриадоре, вдали от тени Черного края. Но Исильдур был застигнут врасплох бандой орков, что таилось в засаде близ мглистого хребта. Орки нежданно напали на стан отряда меж Зеленолесьем и Великой рекой у Лоэг Ниглорон, ирисной низиной. Исильдур был столь беспечен, что не выставил стражи, считая, что все враги его побеждены. Там полегли почти все воины Исильдура, и среди них три его старших сына — Элендур, Аратан и Кирион. Но жену и младшего сына Исильдур, отправляясь на войну, оставил в Имладрисе. Сам Исильдур бежал с помощью кольца, оно делало невидимым того, кто его надевал. Но орки преследовали его по запаху и стреляли, покуда он не добежал до реки и не бросился в воду. Тут кольцо предало его и отомстило за своего создателя. Когда Исильдур плыл, оно соскользнуло с его пальца и исчезло в воде. Орки увидали Исильдура, боровшегося с течением, и выпустили в него множество стрел. И так пришел его конец. Лишь трое воинов его после долгих скитаний пришли из-за гор, и одним из них был Охтар, оруженосец Исильдура, которому были даны на хранение обломки меча Элендиля. Так в надлежащее время в Имладрисе Нарсиль был передан Валандилю, наследнику Исильдура. Но клинок был сломан, свет его затмился, и меч не был перекован. И владыка Эльронд предсказал, что этого не произойдет, пока не отыщется кольцо власти и не вернется Саурон. Но и люди, и эльфы надеялись, что этого не случится. Валандиль поселился в Анну-Миносе, но подданных у него стало куда меньше, и нуменорцев, и людей Эриадора вместе взятых не хватало, чтобы заселить край и держать все крепости, возведенные Элендилем. Слишком много их пало в Дагорладе, в Мордоре и в Ирисной Низине. И во время правления Эарендура, седьмого короля после Валандиля, земли людей западного края, северных дунаданов, разделились на мелкие княжества и владения, и враги уничтожили их одно за другим. За долгие годы число дунаданов сильно сократилось, и могущество их сгинуло, оставив лишь зеленые курганы в зеленой траве. Стали они, наконец, странным племенем, потаенно бродившим в дебрях, и прочие люди не знали ни где их дома, ни куда их ведут дороги. Лишь вы, Младрисе, в доме Эльронда помнили еще, кто были их предки. Но обломки меча поколение за поколением хранились наследниками Исильдура, и род этот не прервался. На юге королевства Гондор просуществовало долго, и долгое время мощь его росла, пока не сравнялась с мощью и величием Нуменора до его падения. Возводили гондорцы высокие башни и крепости, и гавани со множеством кораблей, и крылатый венец королей приводил в трепет племена многих стран и наречий. Много лет росло перед дворцом короля в Минас-Аноре белое древо, отпрыск деревца, привезенного Исильдуром по бурным волнам из Нуменора. А то деревце произошло от семени, привезенного из Аваллоне, а то семя из Валинора полдневного, в те дни, когда мир еще был юн. Но вот под тяжестью быстро текущих лет Среднеземья Гондор начал увидать, и род Менельдиля, сына Анариона, пресекся, ибо кровь нуменорцев мешалась с кровью прочих людей, и их мудрость и могущество умалялись, а срок жизни сократился. И Мордор стерегли уже не так бдительно, а в дни правления Телемнара, 23-го из рода Менельдиля, черный восточный ветер принес поветрие, и умерли король и его дети, а с ними множество гондорцев. Дозорные крепости на границах Мордора были покинуты, и Минас-Ифель опустел. И вновь лихо, скрытно вошло в пределы черного края, и словно ледяной ветер оживил дыханием пепел Горгорофа, ибо черные тени собрались там. Говорят, что были то улайры, которых Саурон называл назгулами, девять призраков кольца, что долго скрывались, а ныне вернулись, дабы проложить путь своему господину, ибо он опять набирал силу. В дни правления Эарниля призраки кольца нанесли первый удар. Ночью по перевалам теневых гор вышли они из Мордора и захватили Минас-Ифель. И столь ужасна стала та крепость под их владычеством, что никто не осмеливался даже взглянуть на нее. Позднее она была названа Минас-Моргул, крепость злых чар, и Минас-Моргул вечно враждовала с лежавшей на западе Минас-Анор. В то время Осгилиав, в котором вымерли почти все жители, превратился в руины, населенные призраками. Но Минас-Анор жила и получила новое имя — Минас-Тириф, крепость-страж, ибо там короли велели возвести белую башню, высокую и прекрасную, и взору ее доступны были многие края. Неизменно горделив и могуч был этот город, и в нем все еще цвело пред королевским дворцом белое древо, и остатки нуменорцев все еще защищали брод через реку от ужасов Минас-Моргула и от всех врагов Запада, орков, чудищ и лихих людей, и земли за их спиной к западу от Андуина были заслонены от войны и разора. Минас-Тириф продолжал существовать и тогда, когда пришел конец правлению Эарнура, сына Эарниля, последнего короля Гондора. Это он один поскакал к воротам Минас-Моргула, чтобы ответить на вызов черного чародея, и они встретились в поединке, но Эарнур был предан назгулами и схвачен живым и доставлен в чудовищную твердыню, и никто из живущих больше его не видел. Эарнур не оставил наследника, но когда королевский род пресекся, городом и все сокращавшимся королевством правили наместники из рода Мардиля Верного. Пришли руандийцы, всадники севера, и поселились в Зеленом Роханде, что прежде звался Калинарданом и был частью владений Гондора. И руандийцы помогали князьям-наместникам в войнах, а на севере, за порогами Рауроса и вратами Аргонав, были и иные защитники, силы более древние, о которых люди знали мало и против которых не рисковали выступить, порождение зла, покуда в надлежащее время не вернулся вновь их темный владыка Саурон. И пока не пришло то время, ни разу со времен Эорниля не осмеливались Назгулы пересекать реку или покидать свою твердыню в обличье зримом для людей.